Глава 29. Схватка с Шейлой. Местность холмисто-гористая. Стан Шейлы, похоже, расположен в глубине Нагорья. С трудом разбираю путь, тогда как Эмира ведет уверенно. Еще на подходе видим небольшие сигнальные башни, сложенные из кривого камня абы как. Они то выше на холмиках, то совсем вдалеке. И там кто-то есть, ибо вскоре замечаю сигнальный костер. Похоже, он и оповестил заблаговременно о нашем приближении. Когда днем после преодоления очередного холма мы снова вышли на равнину, нас уже встречали. 12 рогатых грозных конников встали метрах в 80 широким фронтом, всем видом показывая, что нам здесь не рады. Потоптавшись немного на месте, я двинул коня неспешно навстречу, выпячиваясь из собственного отряда. Ждать долго не пришлось. В меня с их стороны полетело копье. По траектории быстро стало понятно, что намерений пронзить меня у местных пока нет. Воткнулась в землю метрах в трех, обдавая пылью. Лошадь заржала, вставая на дыбы, резко крутанулась. «Крис», — забеспокоилась кошечка. «Все нормально, демонстрирует воинственность», — прокомментировала Эмира. «Ждем». «Ща, млять, я им продемонстрирую». «Крис, не надо!» — почему-то взвизгнула магичка. «Да не буду я автомат использовать, дуреха». Видимо, так почему-то решила. «Это всего лишь копье», — говорю, являя пику Гелока. Не обращая внимания на возражения всех троих, кидаю в ответ, сосредотачиваясь на точке перед отрядом. Вероятно, оценив траекторию, и они не стали дергаться. А зря. Мое копье вонзается в метрах 5 от линии строя. Ближе было бы опасно. Но и этого достаточно. Земля взрывается мощно, обдавая всех не только пылью, но и кусками сухой почвы. Так щедро, что четверо всадников исчезают с седел, а остальные не сразу справляются с лошадьми. Отряд уносится прочь, а мы скачем дальше под критику Эмиры. Вскоре нам навстречу мчит уже всадников под 100. Вот это я уже понимаю, воинство. Смиренно останавливаемся, оружие не поднимая. Толпа на нас набегает и окружает со всех сторон. Каждый второй лучник почти все с копьями за спинами. Женщин матерых 2/3, остальное злые мужики. Ни одного лица знакомого. Смотрят изучающие злобно, но пока не тыкают своими палками и не целятся. Такое впечатление, что только из боя вырвались. Все взмыленные, глазища дикие. Если бы не солнце, грешным делом решил, что дождался дуралей своих вампиров, поддавшихся зову камней. «Вы не вняли предупреждение не соваться чужакам», раздается от щуплого старого суккуба с хорошей экипировкой. Нелли уши прижала, но с гордо поднятым подбородком смотрит вызывающе, но местным интересен больше ее золотой меч. Наша суккубка выдает без команды. «Я и Миретта Огнепламенная». «Мы знаем, кто ты», — перебивает грозная на вид воительница рядом. «Ты чужак, как и путники с тобой. Вам здесь не рады. Прочь идите». «Простите за навязчивость, воины, но мне назначена встреча с Шейлой», — выпалил я с улыбкой до ушей. «А ты кто такой, пацан? Сын ее, что ли? Тогда рога твои где?» — посмеивается грозная суккубка. Другие подхватывают. «Кристиан Везучий я», — объявляю во всеуслышание. Толпа ахает, начинает шептаться. «Сын Аргириса?» — впивается в меня глазами грозное бабище. «Он самый. Ну так что?» «Эмиретта, подтверждаешь?» — спрашивают почему-то ее. «Да, это бастард короля Леванта, Кристиан Везучий». «Ты верно с ума сошел, сопляк, являться к самой Шейле после того, что сотворил?» — бросил старый суккуб хмуро. «Шейла поклялась, что отрежет тебе причиндалы, если ей посчастливится достать тебя», — добавила бабища радостно. «А тут ты сам и явился. Теперь мы не можем отпустить того, кто нанес серьезный урон чести стану». «Простите, а вы меня привяжете, чтобы сразу исполнить ее мечту? Или я могу рассчитывать на честный бой?» Уточняю на всякий случай, пока кольцо смыкается еще плотнее. «Конечно, на честный. И не вздумай применять свою магию земли, щенок!» — хмыкнула рогатая. «В любом случае, ты уже мертвец!» «Магия земли?» «Они подумали, что земля не от копья, а от магии взорвалась, бездари!» «Боюсь, боюсь!» — кривляюсь. «Не поддавайтесь на провокацию, уважаемые жители здешних земель», — простонала Ольви, включив дипломатию. «Почему не договориться миром? Мы же на одной стороне». «Да, путешествуя с нами, магичка все больше склоняется к пацифистским идеям». «Ты не знаешь, что сделал этот щенок, синеволосая», — — отвечает ей злая суккубка, оборачиваясь. «С арены чести уйдет только один. Эй, сестры, оповестите Шейлу! Хоть одна радостная весть за этот дерьмовый сезон!» Погнали мы в составе большого отряда обратно. 300 метров, и за очередным холмом начинается ее стан. И это не село, а целый город. И не просто в низине он, а уходит на подъем в гору, где удобный рельеф для отдельно стоящих башен и домиков. А их здесь из камня видимо-невидимо. И это наряду со светлыми шатрами, от которых в глазах рябит. Еще на подъезде глаз прикинул, что 1003 здесь, одних только воинов. Это не считая мирных жителей. Сразу видно, что стан в полной боевой готовности, на подходах со всех сторон башни и караулы. Всадники по округе носятся. Круговая, мать ее, оборона. В кузнях звон не умолкает, с гор телеги тянутся. По городу пронеслись быстро, ибо хата главной с нашей стороны. Шейла себе каменный дворец отгрохала, по местным меркам. Этажа в 3. Смахивает он больше на прямоугольный храм, и все же это самое большое здание в городе. К нему мы на площадь средней величины и вывалились, где нас попросили спешиться. Лошадей сразу конфисковали и облепили плотно, будто мы можем куда-нибудь убежать. Оружие отобрали, обыскали быстро и нагло. У меня юркая симпатичная девица потрогала еще и причиндалы, дабы убедиться, на месте ли. А то для главной суккубки будет разочарование. Первый меч Куцубата выскочила, чуть двери свои же не сшибив. Лохматая блондинка, волосы распущены, с мечом наголо, в какой-то льняной кофте до середины ляжек длины. Сиськи свободно болтаются, да и трусов, похоже, нет. Она еще прекрасней стала. Глазища фиолетовым пламенем горят. Мощная и одновременно женственная. Очень сексапильная. Но важнее сейчас, что злая до безумия. «Ну где этот сосунок, посмевший сюда явиться? Это лучший подарок от судьбы за эти 2 поганых цикла!» Меня к ней вытолкали, образовав солидный круг для боя. Сунули в руки какой-то хлипкий ржавый прямой меч, вероятно, решив умыкнуть синий мрак с концами из-за его слишком богатого вида. Увидев меня, Шейла притормозила, встав в 10 шагах. Окинула оценивающим взглядом и оскалилась злорадно. Я же остался серьезен. «А подрос, окреп. Уже и не осталось следа от сосунка, которого шлепала по голой заднице до визга», — усмехнулась. И по зрителям вокруг прокатились смешки. Голову чуть в сторону наклоняю, прожигая ее взглядом. Ну, сука. Должен признать, волнение нахлынуло. Отзвуки из прошлого, как полжизни назад. Травма детства, млять. С которой эта женщина связана? Более ни с одной себя таким беспомощным не чувствовал. Если по пути сюда я думал, что договоримся, то теперь мечтаю расквитаться с ней не меньше ее самой. Из дворца уже показались и другие воительницы, жаждущие расквитаться, но они не вякают. Просто впиваются в меня хмурыми и вопросительными взглядами. Упираю в землю подсунутый меч и ломаю его ногой с особым цинизмом. «Что, уже готов отдать причиндалы?» «Слушай, без них мне будет труднее тебя трахнуть, так что погодь, шлюшка», — заявляю нагло, и толпа начинает неодобрительно гудеть. «Пожалуй, язык тоже отрежу», — огрызнулась. Перемещаю меч у царии, обламывая воришку. Все мои вещи навечно мои, куда бы они ни делись. Совсем недавно я понял, что эта магия с местной несколько не связана. Это та самая сила, которая может все барьеры преодолеть. «Ого!» — отреагировала Шейла. «Красивый меч, заберу его себе. Я им побрею твое небритое очко, дурында, а потом трахну в задницу. Будешь орать, как мужик». «Крис!» — раздался укор от Нелли сквозь очередную негативную волну в мой адрес. «Хм, ты привел сюда и этого падшего воина, недостойного своего рода!» — ахнула Шейла, заметив Эмиру. Ее тут же вытолкали следом. «Серебра и света, сестра!» — произнесла огнепламенная в ответ со смиренным почтением. «Ты бежала, как последний трус, когда была нужна Хане! А теперь ты не нужна даже здесь!» — заговорила Шейла со остервенением. «Но раз ты нарушила запрет, второй бой будет между мной и тобой». «Да ты бы не спешила, уважаемая!» — раздалась от Нелли. «А это еще кто?» Вытолкли и кошечку. «Я его жена, Нелли Восьмой Коготь», — представилась Фелиска гордо. «Упс, не узнала. А вымахала как? Хочешь быть третьей на очереди?» «Ты слишком засиделась в своем Куцубате», — ответила Нелли. «И не знаешь, кто такой Крис. Иначе бы уже ползла к нему на коленях ноги целовать и молить о пощаде. Жалкая». «Да тише ты, не перегибай. шепчу в кошачье ушко. «Да задрали уже! Мнят себя все, кому не лень, что тебя победят!» — отбрыкнулась женушка. «Да и ты хорош! Что мы сюда пёрлись, а? Чтобы выслушивать все это! Убей ее просто и все, за секунду, как умеешь! Без вот этих твоих выпендрежных выслушиваний и пустых угроз! Не насмехайся! Она достойна быстрой смерти с честью! Убей ее, а мы пока перебьем всех, кто решит отомстить за нее. Делов-то!» Суккубы загалдели возмущенно. «Это вы сейчас о чем? Обкурились, что ли?» — раздалась от Шейлы. «Ушастая!» «Нет», — продолжила уже Эмира. «Крис — любитель поболтать до драки, в которой нету врага и шанса. Недавно он говорил с рысями, саблезубами и гарпиями. Кто его послушал, выжил». «Еще с великанами», — брякнула Нелли. «Нет, там все без разговоров. Крис не любит людоедов», — не согласилась Эмира. «А, точно», — ответила кошечка. «Ну и с этим кастером-драконидом он тоже чуток поболтал, а потом в пепел превратил». В толпе замешательство. «Вы что, дракон, вас обосри несете?» — воскликнула закипающая Шейла, вынося вперед серповидный клинок. «А ну все отошли! А ты, собляк, что лыбишься? Защищайся!» Пошла на меня уверенно, со злорадным оскалом. «Крис, не убивай сестру!» — раздалась эта мира уже позади. Подруг, похоже, снова придержали, а я пошел навстречу. Затопали суккубы, сперва в разнобой, но быстро настроили общий такт. Похоже, совершенно не опасаясь меня, Шейла идет в атаку уверенно, в замахе, при этом не скрывает, как собирается разить. Удар сверху наискось принимаю жестким блоком. Хрена себе силище. Кисть немеет, искры летят. Ага, чуть ли не из глаз. Перехожу в боевую трансформацию, принимая второй резкий удар с другой стороны. Суккубка явно удивлена и не спешит атаковать с нового наскока. От первого прыжка сиськи всколыхнулись. Уф! Неплохо для сосунка. Комментирует даже как-то заинтересованно. «А как тебе такое?» Рвется вновь, бьет резче, сильнее, набирая скорость, отбивая удар за ударом, отступая по кругу. Пробует зацепить ногой, начинает хитрить, умудряется даже подловить меня, но я замедляю время в критический момент и на минимально возможном расстоянии ухожу от разящего клинка. Это чтобы не спалило. Если первую минуту боя народ ликовал, то дальше уже притихли. Четыре безуспешные атаки от Шейлы, и злость сменяется удивлением, а то и опасением. Надо признать, соперница бьется не хуже Вибисиды, и это при том, что она в неудобной, сковывающей движение одежде. Пробует разные приемы, а я все отбиваюсь с ухмылкой. Первые две атаки суккубка безответственно открывалась, теперь вижу, что настороже. Чует подвох. Я же чую, что она только в боевую форму перешла. Сиськи прыгать перестали. Окаменела кожа, и как давай рубиться со мной без устали. Еле поспеваю, с каждым разом уходя в ускорение все глубже. Пятки и кулаки полетели в сторону головы, как у каратиста. Все же беленькие тонкие трусишки у нее есть, разглядел, наконец. Атакую сам, хватит выступать грушей для битья. Теперь ей сложнее планировать выпады. Приходится отбиваться, но делает она это легко и виртуозно, контратакуя следом. Понимаю, что Шейлу в честной битве победить невозможно. Даже с замедлениями средней скорости лишь предотвращаю свой провал. А сильно уж жестить со скоростью никак не могу. Это будет расцениваться как нечестный бой. Хотя какой он нахер честный с боевыми трансформациями? Судя по всему, она дошла до третьей степени усиления тела, ровно как и я. Жесткие удары, полная концентрация... Начиная уставать, держа ее темп, упустив пару возможностей вначале, достать воительницу все труднее. Но и Шейла не робот. Между выпадами дышит уже ртом, кривится едва заметно. Куда-то делись язвительные речи. Толпа молчит, не топая. Звоны, боевые крики их, главное, на всю округу разносятся. Наверняка, помимо собравшихся на площади, и другим местным интересно, кто же заставляет ее так пыхтеть. «Крис, может, хватит с ней играться?» — раздается от Нелли. По толпе идут смешки, и это, похоже, провоцирует Шейлу пойти в решающую и яростную атаку на уничтожение. А то, конечно, млять, думала, одной левой, ковыряясь в носу, меня снесет. Я тоже рассчитывал, что будет малость попроще, а теперь суккубка хреначит удары, как комбайн, только искры летят, и клинок в пространстве практически исчезает. Пару раз чиркает по плечу и ноге. Вот же! Золотая броня спасает, уводя клинок вскользь. Приходится в замедленном режиме отбиваться теперь непрерывно. Делать нечего. Перед очередной встречей наших клинков замедляю время уже на максимум, и только так могу легко достать ее. Но, конечно же, не хочется даже ранить. А вот клинок свой ускорить и повернуть под нужный угол, чтобы срубить ее меч, да за милую душу. Тем более он у нее уже весь в зазубринах. И, похоже, Шейла это прекрасно видит. Старается не лупить со всей дури. Луплю я. Половина клинка срубается, как миленькая, и кончик, проносясь с вращением мимо меня, по классике летит в толпу, прямо в лицо незнакомой очаровашки. Приходится отскакивать неестественно быстро назад и хватать кинжал рукой в золотую перчатку почти у самого носа заевавшейся. На этом наша схватка встает на паузу. Вокруг гробовая тишина. Шейла смотрит с ужасом на обрубок меча, через мгновение переводит ошалелые глазища на меня. «Это что сейчас такое было?» — спрашивает запыхавшаяся. «Что у тебя за клинок?» «Синий мрак», — отвечаю, пытаясь выровнять дыхание. В груди горит. «Что ты мелешь? А ну иди сюда, вруша!» — зарычала, озверев в мгновение, и рванула на меня с обрубком уже. «Так, мы отлучимся ненадолго. Просьба не паниковать». Объявляю в толпу и стремительным перекатом ухожу с линии атаки, а затем рвусь в ее дворец, расталкивая суккубов грубо. «Стой, трус!» — визжит. «Убегал тогда, бежишь и сейчас! А ну иди сюда, проныра!» «Не догонишь, не догонишь!» Проскакиваю внутрь. Надо же, внутри большой зал, деревом все обито, столы по бокам, шкуры зонами, и главная скамья, трон, установлена напротив входа. Так-то неплохо устроилось. Народу никого, все снаружи. Шейла врывается за мной с победным видом, мол, тупик, наскакивает в замахе, вообще не переживая, что у меня клинок подлиннее будет. Все, концерт окончен. Замедляю время. Уже в полном безмолвии и спокойствии я окончательно осознаю, что наша схватка здесь заходит в тупик. Шейла не сдастся, сдохнет, но не отступит, тем более при своих. Пока приближаюсь, рассматриваю и любуюсь телом, лоснящимся от пута. Уф, какая грация! Подхожу в упор к зависшей практически в воздухе суккубке, заключаю нас в круг портала и переношу в купальню длани, ценой резерва одного камня, ибо место встречи изменить нам нельзя. Место, где эта шлюшка со своими проститутками раздели меня. Место, где они смеялись над моими причиндалами. Место, где она властвовала над моим телом, отшлепав на глазах у подруг. Место, где я ощутил реальность этого мира. Место, где я вкушу сладкую месть, ибо Шейла теперь в моем полном распоряжении.